Но они ведь уже создали две копии. Понимаешь, нужно убедиться, чтобы хотя бы одна из них выживет и сможет создать новые копии. Если обе молодые копии умрут или будут убиты еще до того, как сделают свои собственные копии, то третья, та, которую они создают прямо сейчас, сможет прожить дольше и продолжить воспроизводство. ББ замерцал. Почему они могут умереть? Кто их убьет? В этом и заключается сложность жизни в материальном мире. Умереть или быть убитым намного проще, чем выжить. Чтобы сохранялось равновесие, нужно мощное стремление к выживанию, а оно порождает много побочных сложностей. Какие именно? Скоро увидим. ББ опять сосредоточился на супружеской паре. К тому времени половой акт уже закончился. Они вернулись к очагу и вновь налегли на еду. Слушай, а ведь эти два крупных существа отличаются друг от друга. Оба люди, но действительно разные. Посмотри тот посыл, который получил от АА. Он хотел вернуться, чтобы стать женщиной, а в следующий раз, наоборот, решил быть мужчиной. Люди делятся на мужчин и женщин. Чтобы воспроизводиться, делать копии, нужны оба. ББ свернулся. Потом раскрылся. А ты кто? Мужчина. Ты когда-нибудь был женщиной? У меня нет об этом посыла. Скорее всего, не был. ББ раскрылся еще шире. У нас, в КТ-95, о таком и не слышали. Никогда не воспринимал ничего подобного. Подумать только. Делать копии самого себя. Понимаешь, нельзя сказать, что это точная копия, заметил я. Скорее, это физическое сочетание мужчины и женщины. Люди всегда надеются, что получится точная копия, но на самом деле так не бывает. Копируется только физический носитель, но никто не знает, какой вихрь в него проникнет. Он может оказаться совсем иным. ББ закружился. Не стоит, Роб. Воспроизводство не настолько меня поразило. Я завибрировал. Согласно моему восприятию, человеческим существованием увлекались и более стойкие вихри, чем ты. Он разгладился. Все эти шутки насчет выживания пока не производят на меня большого впечатления. Пожалуй, это для меня слишком. Допустим, я смог бы привыкнуть к питанию, к поискам тепла и прохлады. Если это удается другим, то и я смогу. Воспроизводство, копирование себя – вот это, пожалуй, весело. Может получиться неплохая игра. Я не смог удержаться. Золотые слова. Впрочем, продолжай, продолжай. Я не воспринимаю, что такое золотые слова, расплылся он. Я развернулся и прошел сквозь стену, не сомневаясь, что ББ пойдет следом. Я уже настроился на одно место, которое, по моему мнению, могло принести прекрасный посыл о том, как накапливаются искаженные представления. Метка Нью-Йорк. Центр Манхэттена. Начнем с запада. 42-я улица. Перемещение было довольно быстро. Мы оказались над каким-то проулком. Вокруг суетилась обычная вечерняя толпа пешеходов. Сутолока, бесцельные блуждания. Одни торопятся, другие лениво плетутся. Забегаловки, входы в старые кинотеатры с обильной рекламой порнофильмов самого низкого пошиба. Магазинчики с приспособлениями для розыгрышей, музыкальные лавки, откуда доносится грохочущий рев, до отказа заполненная легковушками и грузовиками проезжая часть. Да, за последние 30 лет мало что изменилось, разве что к худшему. Что ж, это должно стать хорошей демонстрацией. ББ оказался в самом центре марширующего по улице парада. Он нелепо шарахался в стороны, стараясь не столкнуться с шагающими людьми. Я оттащил его к обочине. подальше от толпы и давки. Он размеренно мерцал. Откуда их здесь столько? Как говорится, перекресток миров. Многие здесь живут, многие приезжают из других мест. А зачем они сюда приезжают? Я разгладился. Считается, что тут, в Нью-Йорке, можно найти все, что захочешь. ББ завибрировал. В общем-то, не вижу здесь ничего особенного. Даже отсюда, изнутри. Ну, просто такое восприятие, вот и все. Так или иначе, эти люди занимаются тем же, что и тот человек в лесу. Пытаются выжить. Делают все, чтобы остаться в живых. ББ снова замерцал. Я этого не воспринимаю. Шум в полосе М просто чудовищный. А хуже всего это царапающее поскрипывание. Я такого никогда не слышал. Почему так шумно? Я разгладился. Ты, пожалуй, чуток приоткройся. Станет легче. Шум создаем мы, люди. А это поскрипывание — их эмоции. Я только сейчас понял. Эмоции? Я даже не буду пытаться объяснить, что это такое. Чтобы понять, нужно быть человеком. Это вторая по сложности проблема после стремления к выживанию. Из-за нее люди делают то, что в действительности не очень-то хотят делать. Он мигнул, наполовину закрылся. Но почему они создают столько помех?